«Вот твой сын, что ты станешь делать?» Самое интересное, что если не знать, кто есть кто в зале, то можно решить, что вон тот длинный, носатый, седой человек и есть режиссер-постановщик Самгин. Потому что он скачет вокруг артистов, заводит их, мучает своими ассоциациями и опытом. А тот, кто неподвижно сидит на стуле, менторски скрестив руки на животе, и есть великий и ужасный хозяин линкома Захаров. Хотя, как вы догадываетесь, все наоборот. После репетиции режиссер Самгин признается, что продолжает стесняться, задавлен авторитетами, отчего у него временами наступает паралич. Судя по всему, Самгину предстоит длительная работа над собой. Пока же его постоянно ставят на место, и он побаивается даже проституток, то есть не проституток, а артисток их играющих, Людмилу Поргину и Валентину Дугину. На его счастье объявляет перерыв. «Армен Борисович, сложно играть миллионера, не будучи им?» — спрашиваю я. Артист отхлебнул чайку, который принесла ассистентка Леночка, пошевелил усами. «Я так тебе отвечу. Я играл миллионера в спектакле «Кошка на раскаленной крыше», тогда, когда здесь никто не знал, что это такое. У меня 40 миллионов наличными, золотые слитки и 28 тысяч акров великолепной земли, — кричал я. Но самое смешное то, что я все время говорил 40 тысяч. Меня поправляют. Миллионов. А мне-то что? Что миллионы, что тысячи. И сейчас без разницы. Пока Инна Чурикова объясняет мне глубину натуры своей проститутки Филумены, у нас за спиной случается маленький итальянский скандальчик с резкой жестикуляцией и повышенными тонами. От Джигарханяна в антракте режиссер Самгин неожиданно для себя узнает, что Альфред и Филумена будут отрываться в степе. Зачем степ? Причем тут чечетка? Может, фокстрот? Робкий голос постановщика. Но Армен Борисович как будто не слышит. Между слов, вдруг мы сделаем ногами трах-трах-та? Это должно быть так пронзительно. Это феллиниевский ход, верх температуры. Неужели вы не понимаете? И зачем таким артистам режиссер, если они сами все знают? Чурикова с Джигарханяном в два голоса возмущены. Как зачем? Чтобы мешал и все отрицал. Смех, в том числе и окончательно добитого режиссера. А Джигарханян, под одобрительные взгляды партнерши, уже серьезно добавляет. Толстой гениально говорил, у меня все готово для написания романа. Не хватает энергии заблуждения. Вот нам не хватает этой самой энергии. После антракта супружескую пару сменили проститутки и «ну давай заблуждаться» насчет своего участия в судьбе бывшей подруги Филумены. Заблуждались долго, примерно час. А Людмила Поргина с Валентиной Дугиной, кажется, нащупали интонации, с которыми должны явиться в богатый дом к своей бывшей подружке по ночным улицам. Захаров на этот раз сидел спокойно и лишь посмеивался над импровизациями своих актрис. Вечерний спектакль в Москве. Утром съемки в Питере, следующий день уже в Ялте, оттуда перелетом в Краков и подряд 15 спектаклей, а после этого съемки на Северных озерах. Утром репетиция, вечером спектакль в Москве и так далее, и так далее. Его жизнь похожа на аттракцион в гонке на мотоцикле по вертикальной стене.